Цветособрание, излюбомудрствованное Ильею, пресвитером Игдиком. Христианину, правоверующему в Бога, не следует беззаботно предаваться беспечности, но всегда ожидать искушения и быть готовым встретить его, чтобы, когда придет, не изумляться и не смущаться, но благодарно претерпевать тяготу скорби, содержа в мысли, что в псалмопении говорит с пророком «Искуси мя, Господи, испытай мя», и то, что в другом псалме пророк не сказал «Наказание Твое извратит мя», но исправит мя в конец. Начало добра — страх Божий, а конец — любовь к Богу. Начало всякого блага — разум деятельный и делание осмысленное. Почему ни делание без разума не благо, ни разум без дела не успешен, не прогрессивен? Делание тела есть пост и бдение, а делание уст — псалмопение. Но молитва лучше псалмопения, и молчание драгоценнее слова. Рук делание есть то, что ими безропотно делается, а ног — то, что ими по первому мановению исполняется. Делание души есть воздержание с простотою, и простота воздержанно действующая, а ума — молитва в созерцании, и в молитве созерцание Бога. Предводительствует всеми добродетелями милость и истина, коих порождение есть смирение. Из нее происходящая по святым отцам рассудительность, без коей ни одна из сказанных добродетелей не может увидеть или достигнуть конца своего. Делание, презирающее иго разума, оказывается подобно юнице, бесполезно блуждающим там и сям. И разум, сбрасывающий честный хитон делания, неблагообразным видится, хотя всячески ухитряется казаться таким. Мужественная душа, подобно жене, держащая два горящих светильника, деятельный и созерцательный, всю жизнь делает свое должное. Противные сему бывают с душою изнеженными удовольствиями. Недостаточно для души к совершенному освобождению от греха произвольное злострадание, если, кроме того, она не будет переплавлена и в раскаленной пищи непроизвольного. Душа, если для совершенного очищения от греха не пройдет подобно мечу сквозь воду и огонь, то есть сквозь произвольные и непроизвольные труды и тяготы, не может оставаться неуязвленная при встрече неприятных случайностей. Как для искушений произвольных три бывают главных причины — здоровье, богатство и слава, так для непроизвольных искушений тоже три причины — потери, болезни и клеветы. Бывает же все сие иным на созидание, а другим на разорение. Истинно добродетельный имеет добро внутрь насажденным. У тщеславного же оно только в мыслях. Зло же ревнитель добродетели имеет на поверхности, а самоугодливый сластолюбец — во глубине сердца. Нечасто и ненамеренно бывает в недобром чине тот, кто ненавидит зло. С тем же, кто еще лелеет причины зла, случается это часто и самоохотно. Которые не имеют расположения приносить покаяние, те чаще и грешат, а которые не по расположению грешат, тем удобоисполнимее покаяние, в котором, к тому же, редкая потребность бывает. Чувство и совесть дошествуют произносимому слову, чтобы божественному слову, рекшему, что ту будет посреди их, не стыдно было по причине продерзости или бесчинности того, что говорится или делается. Кто душу свою не делает неправою делами, о том нельзя еще утверждать, чтобы он хранил ее неоскверненную словами. И о том, кто хранит ее чистую от слов, нельзя еще утверждать, что он не осквернял ее помыслами. Ибо согрешающий трояко это делает, то есть делом, словом и помышлением. Не можешь ты, добрый, видеть лик добродетели, пока с услаждением еще представляешь вид греха. Этот последний тогда покажется тебе ненавистным, когда возжелаешь вкусить первой, и лице свое отчуждишь от такой образины. Помыслами, а не делами сначала борют душу демоны, но главное, конечно, у них в виду дела. Дел причина — слух и зрение, а помыслов — привычка и демоны. Трояко грешительная часть души обнаруживаясь в делах, словах и помышлениях, а благо негрешения — шестерояко. Ибо для него надо блюсти непадательными пять чувств и произносимое слово. Аще кто в слове не согрешает, сей совершен муж, силен обуздать и все тело, говорит святый Иаков. Это можно приложить и к пяти чувствам. На шесть доль делится бессловесная часть души, на пять чувств и говорящее слово, которое, когда бесстрастно отрезвляет все другие части, нераздельно разделяясь по ним, а когда страстно, оскверняет собою их все. Ни тело не может очиститься без поста и бдения, ни душа без милости и истины, а также ни ум без созерцания и собеседования с Богом, то есть без молитвы. В ряду этих двоих сие последнее есть самое значительное. Вращаясь в кругу сказанных добродетелей, душа делает недосязаемым для стрел искушений свое сохранилище, которое есть терпение. «В терпении вашем стяжите души ваши», — говорит Господь. Если же она в ином находится положении, то, подобно граду, неогражденному стенами, еще при издали слышном треске и шуме, бывает сильно потрясаема ударами страха. Не все разумные в слове, разумные в духовных деланиях, но все разумные в духовном, разумны и во внешнем. Ибо это внешнее, тело, чувство, положение, хотя всех держит на оброке, со всех берет подать, не все одинаково платят ему оброки. Иные же и совсем отказываются от всего. Разумность по природе неразделимая, делится, однако, на разные доли. Ибо одному дается больше, а другому меньше ее доля. Пока деятельный добродетель, множась и разрастаясь с помощью родовых добродетелей, исполнит по каждой из них все возможное добро. Ибо так бывает всегда, что, соответственно, недостаточности деятельной жизни и разумности получается меньшая мера. Благоразумного молчания сотрапезники — суть время и мера. Трапезу же его составляет истина, в силу коей отец лжи, пришедший к душе, странницы от всего устранившийся, не находит в ней ничего из того, что обычно ищет. Истинно милостив не тот, кто произвольно раздает излишнее, но тот, кто охотно уступает необходимое похитителям. Одни вещественным богатством стяжают невещественное через постоянство в милостыне подаяния, а другие невещественным отчуждаются от вещественного тем, что пребывают в чувстве или вкушении неоскудевающего блага. Всякому приятно богатым быть благами, но прискорбно, если тому, кто по Божию устроению получил богатство, не попускается подольше наслаждаться им. Не оскорбляйся на того, кто против воли твоей хирургисал оперировал тебя, то есть обличением вывел наружу кроющееся в тебе зло, но, взирая на выброшенную нечистоту себя, окаевай, а Бога, бывшего причиной такого о тебе устроения, благословляй. Не падай духом, взирая на трудность душевной болезни своей, но употребляя действеннейшие против нее врачества при трудных подвигах, удаляй себя от нее, если искренне имеешь попечение о здравии души своей. Чем больше чувствуешь душевные болезни свои, тем более будь благодарен тому, кто указал тебе их своими обличениями, ибо через это он стал виновником для тебя совершенного очищения, без коего ум не может войти в чистую область молитвы. когда обличают, или молчать надо, или кротко защищаться, если обличение клеветливо. Не для того, чтобы поставить на своем, а чтобы поправить ошибку обличителя, соблазнившегося, может быть, по неведению дела. Как высокомудрый не знает своих недостатков, так смиренномудрый своих добрых качеств. Ибо у того скрывает все неведение себя укорное, а у этого — богоугодное. Укор возбуждает энергию в душе, а похвала расслабляет ее и делает ленивое на добро. Опора — богатство золота, а добродетели — смиренномудрие. И как тот, у кого золото не спорится, беден бывает, хотя сомнение кажется таким, такие без смирения добродетельный не бывает благоплоден. Как без злата торговец не торговец, хотя бы очень способен был к тому, так без смиренномудрия подвязающийся не увидит благих плодов добродетели, хотя бы очень много полагался на свое благоразумие. Как в исполнении всех заповедей надобно преуспевать, так и в смиренномудрии глубже и глубже должен погружаться тому, кто боится, как бы не оказаться чуждым среди возлежащих на брачной вечере. Смешай с простотой воздержания и с смиренномудрием сочетай истину, и окажешься сотрапезником правды, вслед коей любится приводимо быть, как на трапезу, всякая другая добродетель. Нрав благий свидетельствует о красоте добродетели, о благопристойность членов, о мире души. Первое — добро есть, ни в чем не погрешать. Второе — не стыдиться открывать свое погрешение, но и не бесстыдствовать в нем, а паче смиряться, и когда укоряют, укорять и самому себя, и охотно принимать епитимию, чего, если не бывает, не имеет цены все приносимое Богу. При произвольном злострадании, подвигах самоумерщвления, должно покорно принимать и непроизвольное, состоящее в клеветах, потерях и болезнях. Неприемлющий покорно сих последних, но бывающий недоволен ими или ропотлив, подобен тому, кто желает всегда вкушать хлеб свой без соли. Господином, будучи, зрак раба приемлющим является тот, кто божественными словесами одежду души ближнего запятнанную омывает, а разодранную подчиняет приложением заплат. Доблюдется, однако ж, делающий сие, как бы через тщеславие, по поводу того, что он так делает, вместе с наградою за то не лишится и присущего ему достоинства власти. Господь сохранит вхождение и исхождение твое воздержанием относительно яств и языка, ибо кто воздержан в пище, входящей, употреблении слова исходящего, тот избегает похоти очес и неразумный гнев укрощает, о которых паче всего должна быть забота у подвязающегося, чтобы они не прорывались. От этого деятельность получает силу, а созерцание — твердость. Иные же о входе яств внимательную блюдут осторожность, а об исходе словес не родят. Таковые не умеют по экклезиасту исторгать гнев из сердца и похоть из плоти. Чем сердце чисто соедается от обновляющего нас Духа Святаго. Пусть чрево твое горит от скудости яств, и сердце утесняется воздержанием языка. И твои силы, вожделительные и раздражительные, всегда будут у тебя находиться в услужении добру. Подвязающемуся необходимо знать, когда и какими яствами следует питать тело как врага, и когда следует утешать его и подкреплять как друга изнемогшего, чтобы по ошибке не предложить ему дружеского питания, когда он враг, и вражеского, когда он друг. И, раздражив его тем и другим, не найти его во время искушения на стороне борющих врагов. Когда приемлющий пищу, питание предпочитает услаждению гортани, тогда посещает его благодать слез и начинает утешать его с такой силою, что он забывает о всякой другой сласти, будучи вполне насыщен несравненной сладостью сих слез. У расширяющего путь свой слезы иссякают, а у возлюбившего путь тесный, они бьют большим ключом. Не бывают без печали ни грешные, ни праведные, но первый печалится о том, что еще не совсем отстал от греха, а второй о том, что еще не овладел всем добром. Молитва и молчание — суть из числа добродетелей в нашей власти стоящих. Пост и бдение — суть из числа не вполне в нашей власти состоящих добродетелей, так как они зависят от сложения тела. Подвижнику предлежит потому избирать, что наиболее для него исполнимо и полезно. Дом молитвы — терпение, ибо она им поддерживается. Потребы же ее — смирение, ибо она ими питается. Не связывай себя малым и большим, не будешь порабощен, ибо не бывает так, чтобы большое зло образовалось прежде меньшего. В ком царствует милость и истина, в том качествует и все богоугодное, ибо та никого не судит без милости, а это ни к чему не человеколюбствует не поистине. Растворивший воздержание простотою, причастником будет тамошнего блаженства. Не отсечешь борющих тебя страстей, если наперед не перестанешь возделывать землю, из которой они заимствуют себе пищу. Одни только тело стараются очистить, а другие и душу. Ибо одни получили силу воздерживаться только от дел греховных, а другие и от страстей. Которые же и от похотений получили силу воздерживаться, тех весьма немного. Страстен тот, у кого влечение ко греху сильнее помысла, хотя он и не грешит еще. Сладострастен тот, у кого действие, энергия греха слабее помысла, хотя им овладевает страсть внутри. Пристрастен тот, кто свободно или, лучше, раболепно привязан к тому и другому. Бесстрастным был бы тот, кому неизвестны такие разные движения и состояния греховные, кто не испытывает их. Изгоняется из души страстность постом и молитвою, сладострастие бдением и молчанием, пристрастие безмолвием и вниманием. Бесстрастие же установляется памятью Божией. Из уст бесстрастия, как соты меда, каплют словеса вечной жизни. Кто убо сподобится к устам оного прикоснуться своими устами, и посреди сосцев его водвориться, и сладкою вонею одежд его облагоухаться? То есть насладиться плодами добродетелей, коих воня паче всех ароматов, известных нам через чувства. От видимого обнажится всякая душа. От тела же греха немногие из тех, кои насладились сладостями здешней жизни. Из живых телесно мертвыми бывают все, греху же мертвыми только те, кои возненавидели его от всей души. Душа разумная, находясь в сопределе света чувственного и мысленного, при помощи одного имеет возможность видеть и делать телесное, а при помощи другого — духовное. Но по элику в ней свет мысленный помрачился, а чувственный стал более ясным по причине навыка к нему и сначала установившегося, то она не может всецело простерти со зрением к божественным вещам, если во время молитвы не будет вся со светом мысленным. Но поневоле ей приходится оставаться в промежутке между тьмою и светом, во тьме чувственной, вращаясь по привычке и склонности, во свете же мысленном, одним мечтанием. Да сопребывает с умом, как луч солнца, молитва, без кое чувственные попечения, как облака безводные вокруг носяс, лишают ум свойственной ему светлости. Ум страстный не может войти в тесную молитвенную дверь, если прежде не оставит сластолюбивых попечений своих о чувственном, но всегда будет мучиться бесплодно, вращаясь в тени его попечения. Если ум не отбросит всякое излишнее попечение о чувственном, то легко возносящимся горе сделаться не может. не может понять и своего чина. Молитва, подкрепляемая слезами, извергает из души вовне все враждебные ей помыслы, но их возвращает опять блуждание ума, усиливаемое празднословием, которое, изгнавший, изгоняет вместе и всегубительное зло дерзости, неиздержанности во взорах, речах и движениях. Пост есть образ дня по причине явности его, а молитва — образ ночи по причине неявности ее и сокровенности. Кто же то и другое проходит как должно, сочетывая каждое из них с другим, тот достигнет града преднамеренного, откуда отбеже болезнь и печаль и воздыхание. Духовное делание может состояться и стоять без телесного соответствующего ему дела. И блажен, кто вещественному делу, то есть телесному, предпочел лучшее, невещественное, то есть духовное делание. Кто имеет его, тот им восполняет и отсутствие дела внешнего, живя жизнью молитвы, сокровенную для других, но явной для Бога. Апостол призывает нас верою терпеть, упованием радоваться, в молитве пребывать, чтобы прибыло в нас и благо радования. Если так, то следует, что не имеющий терпения и веры не имеет, не радующийся не имеет надежды, ибо отверг причину радости молитву и не пребывает в ней. Как древле, не спав из своей области, ум забыл о ее преславной светлости, так теперь, забыв о всем здешнем, должно ему опять востекать туда молитвою. Что для дитяти иссохшие сосцы матери, то для ума молитва, не дающая ему утешения. Когда же она инаковую бывает, то есть исполняет ум утешением, тогда он уподобляется дитяти от удовольствия засыпающему в объятиях матери.